чтобы не терять время попусту и не растрачивать эмоции, ты в лоб называешь ее алкоголичкой. Не мямлишь. У нас, кажется, проблема. Понимаешь ли ты, чем это может обернуться? Вероятно, я мог бы предложить. Ничего такого. Настает день, когда ты попросту советуешь ей обратиться в организацию «Анонимные алкоголики», даже не выяснив, где находится ближайшее отделение. «Я к этим святошам не пойду», — упирается она. Учитывая ее нелюбовь к пасторам и крайнюю неприязнь к миссионерам, такая реакция понятна. Вне сомнения, она считает анонимных алкоголиков очередной кучкой американских миссионеров, которые вмешиваются в систему верований других стран, навязывая сирым и убогим лучезарное представление о чуждом Боге. Ты ее не винишь. По большому счету, тебя хватает лишь на то, чтобы справляться с повседневными кризисами. Порой, заглядывая в будущее, ты видишь один исход, подчиняющийся жуткой логике. И предстает он следующим образом. Пусть даже она пьет нерегулярно, от случая к случаю. Может день-другой не заглядывать в бутылку, но от пьянства у нее слабеет память. Логика такова. Если ослабление памяти пойдет нынешними темпами, то, возможно, настанет момент, когда она забудет и о том, что сама алкоголичка. Возможно ли такое? Это был бы шанс на исцеление. Но одновременно ты думаешь, да ведь с тем же успехом можно сразу электрошоком бабахнуть. Но вот в чем загвоздка. Положа руку на сердце, ты не считаешь алкоголизм соматическим заболеванием. Бытует и противоположное мнение, но оно тебя не убеждает. Ты, по примеру многих, даже тех, с кем не желаешь иметь ничего общего, расцениваешь пристрастие к алкоголю как проблему нравственного порядка, в частности потому, что так расценивает его сама Сьюзен. В минуты просветления, здравомыслия, рациональности и нежности она наравне с тобой мучается от происходящего и говорит тебе, далеко не впервые, что ненавидит себя за пьянство, что глубоко стыдится и сознает свою вину, а потому настаивает, чтобы ты ее бросил, так как она никчемная. Ее заболевание нравственного порядка, поэтому ни больницы, ни врачи не смогут ее вылечить, им не под силу исцелить порочную личность, принадлежащую к отработанному поколению, и в который раз она просит тебя ее бросить. Но ты не можешь бросить Сьюзан. Разве мыслимо лишить ее твоей любви? Если не ты, то кто же будет ее любить? А может, все еще сложнее? Дело даже не в том, что ты ее любишь, а в том, что она стала для тебя пагубным пристрастием. Вот ведь ирония, да? И однажды у тебя в голове возникает некий образ, образ ваших отношений. Ты стоишь у окна мансарды в доме на Генри Роуд. Каким-то образом Сьюзен выбралась из окна, и ты ее удерживаешь, за запястье, конечно, но тяжесть ее тела не дает тебе втянуть ее обратно. Ты напрягаешь все силы, чтобы она не утащила тебя за собой. В какой-то момент она раскрывает рот, чтобы закричать, но не издает ни звука. Вместо этого у нее изо рта вываливается челюсть и с пластмассовым стуком ударяется о землю, а вы оба застряли наверху, сцепленные вместе, и не шевельнетесь до твоей полной потери сил, до ее падения. Это всего лишь метафора или страшный сон, самый страшный сон, и все же некоторые метафоры застревают в мозгу прочнее, чем воспоминания о реальных событиях. В голову приходит и другая картина, основанная уже на реальных событиях. Вы снова в деревне, вдвоем, на вершине своей любви, безмолвно и полностью поглощенные друг другом. На ней надето ситцевое платье с цветочным рисунком, и зная, что ты на нее смотришь, а ты постоянно на нее смотришь, она бросается на диван с ситцевой цветной обивкой и говорит: «Смотри, Кейси Пол, я исчезаю. Это фокус. и на какой-то миг ты отчетливо видишь только ее лицо и ноги в чулках. Теперь она снова показывает фокус с исчезновением. Тело ее здесь, а все, что внутри, сознание, память, душа, ускользает. Ее память затмевают сумрак и ложь, а связанность достигается лишь за счет измышлений. Разум ее колеблется между ошеломленной инертностью и истерическим непостоянством. Но душа показывает фокус с исчезновением, и выдержать это труднее всего. Как будто Сьюзен своими метаниями всколыхнула ту грязь, что таится на дне у всех и каждого. И из-за этого на поверхность поднимаются безадресный гнев и страх, отчаяние, грубость, эгоизм и недоверие. Торжественно заявляя тебе, что по ее твердому убеждению ты поступаешь с ней не просто мерзко, но преступно, она сама этому верит. В ней не остается и следа нежности, смешливости, доверительности, то, что определял характер женщины, которую ты полюбил. Отменяя встречи с друзьями, ты объяснял: поймите, у нее сегодня плохой день, она сама не своя. А когда они видели ее пьяной, говорили: она все та же маска. Под маской она все та же. Сколько раз ты повторял это другим, обращаясь на самом деле к себе? И однажды настает день, когда ты перестаешь верить этим словам. Ты больше не веришь, что это маска, и под ней все, что прежде. Ты убеждаешься, что сама не своя, это ее новая сущность. Ты страшишься, что напоследок она до конца исполнит свой трюк с исчезновением. Но ты предпринимаешь последние усилия, и она тоже. Ты определяешь ее на лечение. Не в клинику Британской национальной лиги трезвости, как планировал, а в женское отделение больницы общего профиля. Усаживаешь ее на скамью, пока медрегистратор заполняет карту, и еще раз деликатно, уже в который раз толкуешь, как она дошла до такой жизни, как ее будут лечить и каких результатов можно ожидать. «Я сделаю все возможное, Кейси Пол», — нежно говорит она. «Ты целуешь ее в висок, обещаешь навещать ежедневно и держишь слово. Для начала ее на трое суток погружают в забытье, чтобы беспрепятственно вывести из организма алкоголь и в то же время успокоить взбудораженный рассудок. Ты сидишь возле нее, оберегая ее легкий сон, и думаешь, что на этот раз все получится. На этот раз ей обеспечен должный медицинский надзор, поставлен диагноз, и даже она сама не спорит. И дело наконец-то сдвинется с мертвой точки. Ты смотришь на ее умиротворенное лицо, вспоминаешь ваши самые счастливые годы и надеешься их вернуть. Придя на четвертый день, ты по-прежнему застаешь ее спящей, требуешь встречи с врачом, и к тебе выходит стажер лет 20 с папкой-планшетом в руках. Ты спрашиваешь, почему больная до сих пор под действием снотворного. «Сегодня утром мы ее разбудили, но она сразу же начала буянить». «Буянить?» «Да, напала на медсестер». «Ты не веришь своим ушам, просишь его повторить». «Он повторяет». «Пришлось вновь погрузить ее в сон». «Да вы не волнуйтесь, препарат очень легкий, я вам покажу». Он чуть-чуть поправляет капельницу. Почти сразу Сьюзи начинает шевелиться. «Убедились?» Затем он снова регулирует капельницу, и Сьюзен засыпает. «Тебе видится в этом нечто зловещее. Ты верил ее заботам какого-то желторотого технократа, который не представляет, какой она была. А вы ей кто будете?» «Крестник», — отвечаешь ты на автомате. «А может, племянник или квартиросъемщик? Ну, хотя бы последние буквы совпадают. Что ж, если после пробуждения она снова начнет проявлять агрессию, придется ее перевести в психиатрическое отделение». «Психиатрическое? Ты в ужасе. Но она не сумасшедшая. Она страдает от алкоголизма. Ей требуется лечение. И другим пациентам тоже. Еще им нужен сестринский уход. мы не можем подвергать опасности наш персонал». «Ты все еще не веришь его первоначальному сообщению?» «Но вы же не имеете права перевести ее туда своим волевым решением». «Совершенно верно. Для этого потребуются две подписи. Но в подобных случаях это всего лишь формальность. Ты понимаешь, что здесь ей отнюдь не гарантирована безопасность. Она попала в лапы какого-то фанатика, который в прежние времена запеленал бы ее в смирительную рубашку и вдобавок назначил электрошоковую терапию. Сьюзен назвала бы такого гитлеришкой. Кто знает, может, она так и сделала. Отчасти ты на это надеешься. И говоришь, я хочу присутствовать при ее следующем пробуждении. Мне кажется, это будет полезно. Да без проблем, говорит этот выскочка, которого ты уже ненавидишь всеми фибрами души. Но, как обычно бывает в больницах, на следующий день этого самоуверенного гаденыша на дежурстве нет, и больше ты его не увидишь. Вместо него у капельницы стоит женщина-врач. Сьюзен медленно приходит в себя, поднимая взгляд и с улыбкой спрашивает, «Где тебя носило всю мою жизнь, грязный потаскун?» Врач немного удивлена, но ты целуешь Сьюзен в лоб, и вас оставляют наедине. «Едем домой?» «Пока нет, родная», — говоришь ты. «Тебе придется еще немного побыть здесь, пока не вылечишься. Но со мной все в порядке. Я совершенно здорова и требую, чтобы ты сейчас же отвез меня домой, на Генри-стрит». Ты сжимаешь ее запястье, сжимаешь крепко. Объясняешь, что я не выпишу до полного выздоровления. Напоминаешь про ее обещание, рассказываешь, как она бросилась на медсестер, когда ее разбудили. «Сильно сомневаюсь», — говорит она отчужденно и свысока, — «будто ты невежественный раб». После долгих увещеваний ты просишь ее сдержать свое слово и вести себя как следует, хотя бы до твоего завтрашнего прихода. Она не отвечает, ты настаиваешь. Тогда она дает согласие, но с хорошо знакомым тебе упрямством в голосе. На следующий день ты подходишь к палате в ожидании худшего, что ее снова погрузили в сон, а то и отправили в психиатрическое отделение. Но у нее оживленный вид и здоровый цвет лица. Приветствует тебя, как будто ты явился с официальным визитом. Мимо проходит медсестра. «Горничная здесь чертовски хороши», — говорит она, помахав рукой, проплывающей мимо фигуре. Начинаешь думать, как быть? Подыграть? Возразить? Наверное, лучше не идти у нее на поводу. «Это не горничная, Сьюзен, это медсестры». Начинаешь думать, вероятно, она перепутала больницу и гостиницу. Простая оговорка. «Среди них есть и медсестры», — кивает она. Потом, расстроена отсутствием у тебя проницательности, добавляет, но большинство — горничные. «Ты не заостряешь на этом внимание. Я им все про тебя рассказала», — говорит она. «У тебя падает сердце, но и это ты оставляешь без внимания». На следующий день она снова в тревоге, встала с постели, сидит в кресле. На тумбочке лежат 5 пар очков и непонятного происхождения книжка Вудхауса. Просто мистика. «Откуда эти очки?» «А?» — отмахивается она. «Сама не знаю. В подарок принесли, наверное». Нацепив чужие очки, она открывает книгу на первой попавшейся странице. «Ужасно смешно, правда?» «Ты соглашаешься. Ей всегда нравился Вудхаус. И ты усматриваешь здесь добрый знак». Начинаешь рассказывать, что пишут в газетах, упоминаешь открытку, полученную от Эрика, сообщаешь, что на Генри Роуд все в порядке. Она слушает вполуха, потом хватает другую пару очков, опять же не своих, вновь наобум открывает книгу и, похоже, ничего не видя в этих очках, заявляет: «Бред какой-то, правда? У тебя вот-вот случится разрыв сердца, прямо здесь». На следующий день ее снова накачали снотворным. Заговаривая с тобой, ее соседка осведомляется, какой диагноз у вашей бабули? Ты уже настолько обессилев, что отвечаешь. Алкоголизм. Женщина брезгливо отворачивается к стенке. Ты читаешь ее мысли, с каких это пор пьянчушкам отводят лучшие койки, а тем более спившимся женщинам. Ты обнаружил такую закономерность. У алкоголиков мужчин часто бывает забавный, даже трогательный вид. Молодым, неуправляемым алкоголикам обеего пола обычно потакают. Но женщины-алкоголички достаточно взрослые, чтобы отвечать за свои поступки, чтобы быть матерями, а то и бабушками, считаются последними ничтожествами. На завтра она снова бодрствует и не смотрит в твою сторону. Ты просто сидишь рядом. Взгляд упирается в стоящий перед ней поднос. На сей раз ночной рейд принес ей всего две пары чужих очков и еще бульварную газетенку, которую она не потерпела бы в своем доме. «Я считаю», — наконец возвещает Сьюзен, «что ты прославишь одним из самых извращенных преступников за всю историю. Ты уже склонен согласиться. Почему бы и нет? Угроза перевести ее на психиатрическое отделение прекратилась. Желторотый гитлеришка упражняется в черной магии на других, менее агрессивных пациентах. Но тебе сообщают, что продолжать ее лечение нецелесообразно, что отдых, по всей видимости, пошел ей на пользу, что это место совершенно ей не подходит, и вообще пора освобождать койку. Все предельно ясно, и тем не менее возникает вопрос, а какое место ей подходит? И за этим вопросом стоит другой, более общего свойства, есть ли вообще для нее место в этом мире? Когда вы с ней уходите, соседка по палате демонстративно не смотрит в вашу сторону. Тебе потребовалось несколько лет, чтобы понять, сколько тревог и адских страданий стоит за ее насмешливым пренебрежением. Вот почему ты нужен ей, твердый и решительный. Ты по доброй воле и по любви взял на себя нынешнюю роль. В ней ты ощущаешь себя достаточно взрослым, чтобы стать гарантом. Это, конечно, означает, что в течение большей части своего третьего десятка ты вынужден был бы отказаться от всего, чем наслаждались твои ровесники. Не мог напропалую трахаться с девчонками, дрейфовать, как хиппи, по миру, баловаться наркотиками, срываться с катушек и просто валять дурака. Пришлось отказаться от алкоголя, но, в конце концов, у тебя перед глазами постоянно была наглядная антиреклама спиртных напитков. Сьюзен, ты ни в чем не упрекал, за исключением разве что невозможности выпить, и не считал, что взвалил на себя непосильное бремя. Так уж сложились ваши отношения. Благодаря им ты повзрослел или достиг зрелости, хотя и не вполне обычным способом. Но когда между вами начинаются трения, когда все твои попытки спасти ее терпят крах, ты признаешься себе кое в чем, отчего, собственно, и не прятался, просто не успевал заметить. Эта особая динамика ваших отношений вызывает и у тебя свою особую панику и адские муки, при том, что однокашники по юридическому факультету вроде бы считают тебя приветливым и здравомыслящим, хотя и немного замкнутым. Под этой видимостью в тебе клокочет смесь неоправданного оптимизма и невыносимого беспокойства. Твой внутренний настрой резко меняется в зависимости от ее состояния, хотя ее жизнерадостность, даже неуместная, видится тебе подлинной, а твоя собственная — сугубо условной. «Сколько еще продлится этот крошечный миг счастья?» — спрашиваешь ты себя раз за разом. «Месяц? Неделю? 20 минут?» Разумеется, определенного ответа нет, поскольку от тебя это не зависит. Да, твое присутствие действует на нее благотворно, однако обратное вовсе не обязательно справедливо. ты никогда не видишь в ней ребенка, даже когда поступки ее совершенно недопустимы. Но когда наблюдаешь, как обеспокоенный родитель следит за своим чадом, за каждым его неуверенным шажком, боясь каждого скользкого момента, и еще больше опасаясь, как бы ребенок не забрел куда-нибудь в дебри, понимаешь, что пропустил эти тревоги через себя, не говоря уже о резких перепадах детского настроения, когда счастливая восторженность и полное доверие сменяются слезами и ощущением заброшенности. Тоже знакомая картина, вот только эта неукротимая, переменчивая погода души нынче захлестнула мозг и тело зрелой женщины. Это тебя и доконало. В итоге ты вынужден был переехать недалеко, через несколько улиц, снял дешевое однокомнатное жилье. Как с благими намерениями, так и с низменными она настаивает, чтобы ты ее бросил, поскольку чувствует, чтобы удержать, тебя нужно слегка отпустить, еще потому, что хочет задвинуть тебя подальше, дабы беспрепятственно напиваться».